Зато у русских появился Сергей, и они многое научились делать сами. Причем очень многое и очень быстро научились. «Не чувствуете взаимосвязи, сэр Черчилль», — возразил Мензис. «Впрочем, сейчас речь не об этом. Мы у себя в здании после самых тщательных поисков обнаружили еще три таких малышки. Нам необходимо проверить все правительственные здания и резиденцию короля. Как мы это сделаем?» — раздраженно сказал премьер. «Ваше Величество, вас подслушивают русские. Так, что ли?» «Хоть бы так», — ответил с вызовом Мензис. «Только сначала нужно проверить королевскую сокровищницу. Это ваша обязанность. Или мне сделать доклад через вашу голову? Пока мы здесь перепираемся, русские могут услышать что-нибудь непредназначенное для их ушей. Пойдемте вместе. И сломайте вы, наконец, этот передатчик. Вот как его показывать королю, если даже слова сказать нельзя? Чтобы что-то сломать, надо знать, как оно работает. А мы этого не знаем. Примерно догадываемся, но стопроцентно никто не гарантирует, что это устройство перестало передавать звук», — отрезал Мензис. «Идемте. Надо убедить короля закрыть все правительственные здания. Скажем, что бомбу заложили немецкие диверсанты. Будет оправдание для тщательного обыска и полной эвакуации. Слушаю вас, товарищ Судоплатов. Как ты определила, что это я?» «Фоновые мысли. Прогресс у вас уже есть, но надо дополнительно медитацией позаниматься. Некогда мне медитировать. Работа не в проворот. Я чего звоню? Англичане обнаружили несколько твоих передатчиков. Сейчас у них тихая паника и настрой на тотальный обыск. Это провал? Несколько это сколько? И каких передатчиков?» Спокойно поинтересовалась «Нет, не знаю». Они не описывали внешний вид передатчика между собой, но точно смогли определить его назначение по наличию микрофона и микробатареи. «Павел Анатольевич, отдохнуть вам надо. Вас даже живая вода не спасает уже. Тупите на ровном месте». Не удержалась «Нет» от капельки ехидства. «Передатчики у вас есть на руках. Где там микрофон и микробатарея? Я думал, может, у вас какие-то другие передатчики есть. Куда лучше этих-то?» Ответила «Нет». «А то, что нашли англичане, это обычные обманки. Мне их ребята из лаборатории десяток наклепали из разного хлама. Можете у них спросить. Да отправил уже человека. Только пока он вернется, а операция под угрозой. Никакой угрозы нет. Все по плану. Отвлекающий маневр прошел успешно. Хорошо, если так, у вас теперь вся информация из первых рук идет. Так что вам виднее». Усмехнулась «Нет». «Собирайте аналитиков и пусть просеивают эту болтовню. Я уже думал над этим. Просто раньше не сталкивались с таким объемом информации. Поверьте, это только начало. Дальше будет только хуже. В смысле, информации больше. А как в ваше время это все обрабатывали и сортировали? Компьютеры, Павел Анатольевич. Те самые компьютеры», — произнесла «Нет». «Отключаюсь. Работа ждет. Конец связи». «Нет» и вампиры вышли из скрыта прямо посередине улицы Флит-стрит. Благо в Лондоне ночь была темная, а освещение отсутствовало по причине светомаскировки. «Нам вот в это здание. Проникаем через крышу. Начало инструктаж «Нет» для четырех вампиров, которых взяла для подстраховки, и не только. Всех в округе гасим, но исключительно в помещениях. Прохожих, если таковые попадут под горячую руку, тоже, но тела с улиц убирать. Действуем быстро. К утру нас тут быть не должно». Один вампир остался на улице, уйдя вскрыт. «Нет» вместе с остальными быстро забралась на крышу трехэтажного здания. Объектом интереса она выбрала старейший банк Англии Ц. Харрицо. Выбивание окон под скрытым было простым делом. Главное, накрыть своей аурой как можно большую поверхность, которая может создавать шум. Дальше действовал скрыт, глуша все звуки. Поэтому, выдавив слуховое окно, она спокойно забралась в чердачное помещение. В отличие от любых других чердаков, здесь царили идеальная чистота и порядок. Никакой пыли и старых вещей. Пройдя к люку, ведущему на третий этаж, «Нет» легким постукиванием определила расположение запоров. Быстро перерезав их мотоловым кинжалом прямо через дерево, она откинула люк в сторону. Спрыгнув вниз, «Нет», не спеша, отправилась в подвал. Решетки, попадающиеся на пути, недолго оставались закрытыми. Ей даже не приходилось искать ключи у спящих на каждом этаже охранников. Намного проще было полоснуть по стали клинком. Сейфовая дверь производила впечатление, около 2 метров в диаметре. Она была сделана из специальной стали, плохо поддающейся сверлению. Металл при этом оставался достаточно вязким, чтобы противостоять взрыву. «Ну и бандура», — выдала она восклицание, выйдя из скрыта. Нет, прислонилась лбом к поверхности двери и стала изредка стучать по ней рукояткой кинжала. Эхо металось по металлу, постепенно затухая, а в это время нейросеть девушки высчитывала конструкцию основных механизмов и расположение ригелей. Получив более-менее подробную картину, Нет отказалась от прорезания отверстия, как планировала сделать в начале. Толщина металла превосходила длину клинков ее кинжалов. Вместо этого она вогнала кинжал в одном из мест, где ригели заходит в пазы. До ригелей клинок доставал самым кончиком. В полученное отверстие Нет запустила силовой щуп и, накачивая его энергией, стала давить на ригель. Наконец раздался хруст сломавшегося механизма, и ригель вышел из паза. «Это долго», — вздохнула Нет. «Их 24. Я до утра как раз провожусь». Тихол, который сопровождал девушку в этой поездке, как старший над вампирами, вышел из скрытой рядом с ней. «Надо полностью открыть эту дверь или достаточно отверстия?» — спросил он. «Мне нужно внутрь попасть, но тут стенка 30 сантиметров. Я замучаюсь ее кинжалом прорезать. Не думала, что здесь такие параноики живут, иначе запаслась бы более подходящим инструментом». Вампир выслушал Нет и подошел вплотную к двери сейфа, облачил руки в перчатки и попробовал царапнуть сталь. Острейшие моталовые когти, венчающие каждый палец, легко содрали крупную стружку с металла. Отдав короткую команду остальным вампирам, Тихол перетек в боевую ипостаси на ускорение и начал процарапывать дверь банковского хранилища. Через 20 минут его сменил другой вампир. Потом на это место встал третий. Когда проковыряли дверь насквозь, герметичность сейфа нарушилась, и сработал механизм защиты, который Нет проглядела. Само хранилище и помещение перед ним стало заполняться едким газом. Головы всей четверки грабителей тут же окуталась пузырями скафандра. Эти амулеты были широко известны в узких кругах на флоте, а своих людей Сергей обязал их иметь при себе, если задание было связано с морем. Кроме газа, защита включала в себя три решетки из толстых прутьев, упавших с потолка и перекрывших выход. «Продолжайте», — дала отмашку Нет, когда убедилась, что все живы и здоровы. «Я пока решетками займусь». Вампиры продолжили расширение отверстия, а девушка пошла прорезать выход из подвала. Закончили они работу одновременно. Вампир, оставшийся снаружи, сообщил о появлении полиции, которую он благополучно усыпил и сейчас занимался тем, что прятал тела по темным углам. Машину, если успеет, постарается утолкать дальше по улице. Нет одобрила его действия и подошла осмотреть отверстие в двери. Края его были не очень ровными и с большим количеством заусенец. Девушка облачилась полностью в броню и полезла в хранилище. «Ждите», — распорядилась она. На той стороне Нет убрала броню и осмотрела механизм запирания двери, который с внутренней стороны не был ничем прикрыт. Выломав лишние шестерни, она провернула главное зубчатое колесо, заставив ригели втянуться. Поднапрягшись, ей удалось приоткрыть немного покореженную дверь. Дальше ей помогали вампиры. Распахнув эту бандуру на достаточную ширину, девушка кивнула на золотые слитки. «Набирайте столько, сколько в состоянии унести под скрытым. С таким весом мы не сможем бежать по воде», — заметил Тихол. «Нам это и не требуется. Нужно будет сгрузить золото в советском посольстве. Там нас уже ждут. В Союзе нам его компенсируют по реальному курсу». Вампиры молча стали набивать многочисленные карманы. Нет в это время повернулась к банковским ячейкам, выбрала нужную и, действуя, на этот раз осторожно, вскрыла ее силовыми плетями. «И что ты у нас здесь прячешь, толстячок?» — ласково проговорила она, доставая ящик с ценным содержимым. Глава 21. Проходите, Уинстон. Не стойте столбом. Было видно, что король находится в хорошем настроении. «Как вам будет угодно, ваше величество», — необычно скромно ответил премьер-министр. «Вы догадались, зачем я вас вызвал?» — спросил Георг VI. Черчилль всем своим видом изобразил, что не имеет понятия о причине срочного вызова к королю. «Что вам известно об ограблении банка С, Харицо? Ведь именно в нем вы держите свои деньги и арендуете банковскую ячейку», — расслабленно уточнил король. «Что-то было в газетах об ограблении, но указано, что сумма ущерба невелика и ее покроет страховая компания. Не вижу повода для беспокойства. Может, мне вас уволить?» – задумчиво сказал Георг. «Если вы не в курсе, что там произошло, то есть не знаете, что творится у вас под носом, или вы мне, своему королю, врете нагло в глаза, тогда я вас тоже вынужден снять с поста премьер-министра. Простите, ваше величество», – смолодушничал. Больше такого не повторится. Горячо начал заверять короля Черчилль. Значит, вы согласны возместить банку все его потери добровольно? Сколько точно украли, ваше величество? Узнайте в банке. И не затягивайте. Хорошо, хоть догадались дело сразу засекретить и оградить от репортеров. Вашу подпись на стене хранилища не узнает только слепой. Хохотнул Георг. Вы там были? Когда бы я успел, ваше величество? Удивился Черчилль. Представитель банка только показал мне фотографию надписи на стене, а образец моей подписи есть в самом банке. Как же там было? Штрафов целюбу Черчиллю, за лысых овец, засмеялся король. Ладно, с этим разобрались. У вас есть чем расплатиться с банком, а разве денег на моем счету недостаточно, чтобы оплатить 1200 фунтов золота? Удивился премьер-министр. Неужели вам не сказали, что золото – это мелочь по сравнению с испорченной дверью из особо прочного сплава, изготовленной по специальному заказу? Для ее демонтажа и монтажа новой придется разбирать половину здания. Простой банка. Неудобство для клиентов. А клиенты у нашего старейшего банка – это не булочники с соседней улицы. Под конец король назвал сумму. Черчиллю стало дурно. Там, как рыба, он раскрывал рот, не в силах закончить предложение. Георг позвонил в колокольчик. «Принесите воды», — сказал он заглянувшему помощнику. «К черту все, принесите коньяк», — не дал договорить королю Черчилль. Георг кивнул на вопросительный взгляд помощника. Немного успокоившись после выпитого коньяка, премьер-министр взял себя в руки. «Там остались нетронутыми банковские ячейки. Я специально узнавал у представителя банка», — уныло произнес он. «Там достаточно средств на покрытие этих затрат. Мужайтесь», — грустно улыбнулся Георг и, вынув из папки листок, протянул его Черчиллю. «Они вскрыли все ячейки для перевозки в другой филиал. Это лежало в вашей». Премьер-министр впился глазами в текст, написанный его же почерком. «Спасибо, пупсик. Ты угадал. Эти камешки мне подойдут, как и документы. Веди себя дальше хорошо, и про их содержимое никто не узнает. Также не надо подавать камешки в розыск, не заставляя бедную девушку работать огранщиком. Пока, пупсик. Только от твоих действий зависит, увидимся ли мы снова. В последний раз». В этот раз король сам налил коньяк в бокал и вложил безвольную руку премьер-министра. Тот выпил его как воду. Через минуту Черчилль поднял глаза на короля. «Ваше Величество, прошу принять мою отставку», — гордо вздернув подбородок, сказал он. «Все так плохо?» — забеспокоился Георг. «Более чем. И дело даже не в драгоценных камнях и не деньгах, хотя я копил их на свое омоложение у этого чертового Сергея». Опять оживившись после принятого решения, твердо заговорил Черчилль. «Дело в документах. Позвольте ручку и листок бумаги». Получив требуемое, он быстро накидал список из полутора десятка фамилий. «Вот эти люди, ни при каких условиях не должны занять хоть сколько-нибудь ответственные должности. Лучше их вообще убрать из страны». Немного задумавшись, бывший премьер продолжил. «Отправляйте их куда-нибудь в колонии. Самые захудалые. В ячейке был компромат на этих людей, и сейчас он у русских?» — спросил король. «Да, ваше величество. Меня тоже ушлите подальше. Я подумаю, куда вас отправить», — ответил Георг. «Подберу место, где вы сможете продолжать приносить пользу Англии. Как вам будет угодно, ваше величество». Курчатов появился на объекте утром следующего дня после приезда Сергея и сразу занялся общей координацией сборки реактора. Под его руководством детали подвергались осмотру, отдельные узлы собирались и проверялись. Не все отливки получились такими, какими надо, но это предвидели и количество форм сделали с запасом. Сергей занимался прокладкой магопроводов, созданием сепараторов для сырья и прочими мелочами. Сепараторы для рабочего тела планировали изготовить сразу по месту на частично собранном реакторе. Пришла еще партия кристаллов и груз золота. Оторвал его от работы Харитон. «Скоро его начнут переносить сюда. Пусть спускают», — кивнул Сергей. «С золотом и правда немного не рассчитали. Неужели нельзя золото заменить на другой металл?» — спросил Юрий Борисович. «Можно, почему нельзя?» — медленно проговорил Сергей, протягивая золотую шину к очередной ячейке накопителя. «Только работать не будет, или будет, но очень плохо. Золото — самый лучший из известных мне проводников магической энергии. Модифицированное золото вы имеете в виду?» — уточнил Харитон. «Именно его. Магическая энергия, как и электрическая, проходит по разным материалам с разной скоростью. Хотя в физике это называется сопротивлением. Здесь это явление требует другого названия. Хотя все признаки сопротивления есть, но нет самого главного – рассеяния проходящей энергии. Любой проводник нагревается под действием тока, проходящего через него. При этом часть энергии теряется, переходя в тепло. Магическая же энергия не теряется, она просто не поступает в нужном количестве. Где-то это хорошие свойства, но не в низшем случае. Я понял вас. Поэтому вы стали делать такие толстые магопроводы. Именно. Ругать за это надо не меня, а тех товарищей, которые решили не делиться со мной информацией по исследованиям мод-металлов. Хорошо, Курчатов понял, что эти данные мне неизвестны, и поделился ими. Иначе хрен бы, что здесь заработало. Я-то при использовании магии такими потоками не оперирую через проводники, потому и не знал об этих нюансах. Бог с ним, с золотом. Сколько бы его ни истратили, все равно оно окупится. Я тут подумал. Начал Сергей. Подготовьте еще один хороший такой зал, с реакторным размером. Или, наоборот, несколько рядом расположенных комнат общей площадью, как этот зал. Сверху также каналы пробейте. Возможно, найдем другое применение магической энергии. Вы что-то придумали новенькое? Заинтересовался Харитон. Да есть одна идейка. Надо много расчетов сделать и предварительные эксперименты провести. Придется опять Гахран разорить на золото и кальцит. Вашими стараниями кальцит скоро в разряд полудрагоценных камней войдет. Засмеялся Юрий Борисович. Вы не могли бы указать более точно параметры помещений? Пока я сам их не знаю. Делайте одно большое. Не ошибетесь. По срокам. Постарайтесь все подготовить к моему следующему приезду. Это, как я понял, не раньше Рождества, ХМ. Примерно так. После вашего разноса и подтверждения сверху, товарищ Курчатов зарекся хоть что-то к знаменательным датам притягивать. Опять заулыбался Харитон. И вы правильно заметили. Запуск первого в мире реактора – это сама по себе знаменательная дата. Еще какая знаменательная? Поддержал его Сергей. Многие просто недооценивают значение энергии в современном мире. Если энергии будет много и она будет недорогой, то Советский Союз быстро обгонит все западные страны в развитии. А ядерные реакторы – это очень дешевый источник энергии. Если учитывать магическую составляющую, то невероятно дешевый, согласился Юрий Борисович. Вы обедать будете? Время как раз подошло. Сейчас закончу вот эту стойку и подойду, ответил Сергей. Спуск в подвалы Кремля был долгим. Сталин шел, не спеша, забери, стараясь сохранять спокойствие. Лаврентий Павлович уверенно вышагивал впереди. Спустившись в самый низ, они прошли странным извилистым коридором. В нем по углам были установлены зеркала от пола до потолка и настроенные так, что весь изогнутый коридор было видно, как будто он прямой. Настороженность Сталина пропала, и он стал с интересом оглядываться по сторонам. Это позволило ему заметить, что при каждом шаге его или Берии на пульте сидящего в конце коридора особисто вспыхивала лампочка. Удержавшись с трудом от вопроса, он вместе с Лаврентием Павловичем подошли к странному шлюзу. В узкое пространство между внутренней и наружной дверью встал Берия. Боковые стенки придвинулись вплотную к его плечам, и лишь после этого сотрудник НКВД закрыл за его спиной дверь. Как только он опустил засов, зажегся сигнальный фонарь над шлюзом. Сразу же открылась следующая дверь, выпуская Лаврентия Павловича. Сталин тоже прошел через эту процедуру, не задавая вопросов. Следующая преграда была похожа на предыдущую, но блестела как зеркало. Вся стена и элементы двери отражали находившихся перед ними людей. Первым, как всегда, был Берия, но дверь сразу не открылась. После нескольких громыхающих звуков, сопровождающих работу механизмов, за дверью оказался младший лейтенант НКВД. Отдав честь, он отошел в сторону, уступая место Сталину. Пройдя блестящий шлюз, Иосиф Виссарионович оказался в небольшой комнате, со стенами, также доведенными до зеркального состояния. Берия указал ему на изящный и отполированный до блеска стул, в котором не было ни одной прямой линии. Тот был неожиданно удобным. Усевшись, Сталин посмотрел на Лаврентия Павловича, который продолжал стоять. «Здесь можно нормально говорить, без риска, что нас услышит кто-нибудь из вампиров. Теперь понятны хотя бы некоторые твои предосторожности. Но зачем этот блеск?» Сталин обвел взглядом стены. «Вся эта комната обшита несколькими слоями серебра с промежуточной шумоизоляцией. Блеск нужен, чтобы обнаруживать передатчики», — спокойно ответил Берия. «Они хорошо маскируются на любой поверхности, кроме зеркальной. Хотя мы много раз проверили, сигнал из этой комнаты ни через амулеты, ни через прослушку не передается, но дополнительные меры безопасности нам не повредят. Ты же целиком и полностью доверяешь гостю. прищурившись, сказал Сталин. Или что-то изменилось? Ничего не изменилось, товарищ Сталин. Просто иногда возникает необходимость обсудить вещи, которые гость не должен узнать. Присаживайся, Лаврентий, указал Иосиф Виссарионович на еще один стул. Рассказывай. Из отчета гостя о поездке в лес, нам стало известно о существовании двух древних цивилизаций, от смешения которых и появились люди. Сталин скептически хмыкнул. Я тоже не сразу поверил в эту, прямо скажем, сказочную историю. Но в лес, где гость провел почти месяц, мы так и не смогли попасть. Защита действует совершенно не так, как отвод глаз у гостя. Не буду вдаваться в подробности, но это совершенно другая магия. Лекарства, рецепты которых привез гость, обладают высочайшей эффективностью. Многие компоненты были доступны ему с самого начала, но он не сделал даже попытки ими воспользоваться. А тут раз и целый том с подробным описанием каждого зелья. Теперь улыбнулся Берия, с рецептами и рекомендациями по применению. В сумме это наталкивает на мысль, что гость говорит правду, и что это нам дает. Если были две высокоразвитые цивилизации, то от них должны были остаться артефакты. Магические артефакты я имею в виду. Нам что-то удалось обнаружить, к сожалению, не нам, а немцам, ответил Берия. Если вы помните, то первоначально гость получал магическую энергию от смерти людей. Мы даже подозревали его в том, что война ему выгодна как раз по этой причине, пока не узнали о возможности получения той же энергии из алюминия. Сейчас строится атомный реактор, который в состоянии удовлетворить потребности гостя на многие годы вперед. И этот реактор вряд ли будет единственным. Сталин зашарил по карманам в поисках папирос и спичек. Здесь лучше не курить. Заметив его движение, произнес Лаврентий Павлович. На время переговоров помещение герметично перекрывается, и вентиляция отсутствует. Если хотите, мы можем прерваться и продолжим позже. Нет, продолжай, Лаврентий. Вздохнул Сталин, засовывая пачку обратно в карман. Мы просматриваем все документы, которые к нам попадают из-за линии фронта. Одному из моих людей попался солдатский дневник. Он смог его увязать с другими документами, над которыми работал ранее. Можно сказать, нам крупно повезло. Немцы в одной из своих экспедиций на Тибет обнаружили артефакт души. По легендам он может даровать бессмертие. Именно ради этого артефакта устраиваются концентрационные лагеря. Мы не могли понять этой жестокости у рациональных до мозга костей немцев. Зачем они с маниакальным постоянством возрождают лагеря смерти после их уничтожения? А все оказалось просто, людей приносят в жертву. Подробности? Никаких, товарищ Сталин. Агентура тоже молчит. Нужно проводить глубокую и целенаправленную разведку. Сделать лучше всего это могут вампиры. На втором месте идут наши спецподразделения, подготовленные тем же гостем. В чем вы видите проблему, товарищ Берия? Усмехнулся Сталин. Если такой амулет попадет в руки к гостю, то что, он станет еще бессмертнее? Вспомните отчеты с места нападения в начале осени. В него стреляли серебряными пулями, которые в то время проходили через его защиту. Он спокойно пережил несколько смертельных попаданий и уничтожил нападающих. Уничтожил так, что пришлось огородить эту территорию. Настолько глубокие ямы получились. Вы правы, товарищ Сталин. Подскочил со своего места Берия и вытянулся по стойке смирно. Садись, махнул рукой Иосиф Виссарионович. Это хорошо, что ты озаботился такой изолированной комнатой. Лишней не будет. И одобряю идею посоветоваться со мной по поводу артефакта немцев. Но думать тоже надо. Еще есть секретные вопросы? Пока нет. Значит, к делу подключаем гостя? Да. Не нравится мне, когда советских людей убивают как баранов какие-то язычники. Где сейчас гость? Подготавливает ядерный реактор. В ближайшие дни должен вернуться в Москву. Так быстро запустит реактор, удивился Иосиф Виссарионович. Он сделает свою часть работы. Дальше будут работать другие. Запуск реактора ориентировочно с 5 по 10 января. К этому времени гость снова туда поедет с проверкой. Кроме того, скоро приезжает товарищ Нет из Англии. Как там Англия? Все живы-здоровы? Улыбнулся Сталин. Протестов пока Молотов не передавал. Операция прошла успешно. Товарищем Судоплатовым оперативно создан целый отдел, который слушает все переговоры во всех важных помещениях английского правительства, включая МИ-6 и резиденцию короля. Берия с трудом сдержал улыбку. Товарищ Нет разнесла сейфовую дверь в одном из банков так, что теперь потребуется ее полная замена. Вынесла 600 килограмм золота из хранилища и свалила всю вину на Уинстона Черчилля. Вместе с этим выкрала компрометирующие материалы на некоторых государственных деятелей. Золото и бумаги были переданы сотрудникам нашего посольства в Англии. В результате Черчилль подал в отставку с поста премьер-министра. К сожалению, людей, на которых у нас появился компромат, также отстранят от важных государственных постов и переведут в колонии. И чем займется Уинстон Черчилль? Поинтересовался Сталин. Его тоже отправят в колонию. Подальше от товарища нет и вампиров. В Южную Африку. Маленькую комнатку сотряс громкий смех. Глава 22. Как съездила? Спросил Сергей, поцеловав нет. Он встречал ее на аэродроме, куда нет с вампирами прилетела из Ленинграда. Нормально съездила. Наши победили. Враг повержен и рыдает, радостно сообщила девушка. У Судоплатова потом узнаешь подробности. Ему виднее, насколько полезную информацию они получают с помощью прослушек. Судоплатов уже задолбал меня с компьютерами. Слишком большой поток этой самой информации. А выявлять перекрестные ссылки и взаимосвязи не каждый может. Тонут в ворохе бумаг. Они же создали ускоренные курсы по подготовке программистов. Простейшие компьютеры тоже начали выпускать. Пусть ждет. Я для них программы писать не буду. А для меня будешь? Сергей посмотрел нет в глаза. А что мне за это будет? Весело спросила девушка. А что тебе надо? Любви и ласки. А еще кто-то обещал мне дом. Свой собственный. Обещал, значит будет. Твердо проговорил Сергей. Ты место нашла, где его строить. А когда бы я искала? У меня же вечно времени нет. То строим, то ломаем. И все это без выходных и праздников. Пошли в машину, труженица. Сергей подхватил с земли вещи нет. Ты даже никого не ограбила? Прикинул он сумку на вес. Не стоит думать обо мне плохо. Там камешки. Золото на месте спихнули. Должны на счет поступить. Ехидно улыбнулась нет. Опять жужжать вечерами будешь своей ограночной машинкой, если только подправить местных криворуких ювелиров. Я попросила в этот раз их в розыск не объявлять. Сказала нет, когда они сели в машину. «Вроде не жаловались на тебя по этому поводу», – задумчиво произнес Сергей. «Хотя, я сам недавно приехал, может, еще пожалуются». «Федя, ты ничего про крупные ограбления в Англии не слышал?» – спросил он у сидящего за рулем Гришаева. «Мне никто ничего не говорил», – отникался тот. «Куда едем?» «Домой», – скомандовала нет. «А ты, чем занимался, пока меня не было?» «Реактор помогал собирать. Есть большая вероятность, что все получится». Только по моим расчетам, магической энергии будет избыток. Даже с сепараторами они не смогут использовать всю магическую энергию. И что ты предлагаешь? Ты пересчитала Наташи на плетение электричества, под меня. Можно такое сделать только с большим коэффициентом, теоретически можно. Но это опять амулеты лепить пачками. Вздохнула нет. Давай хоть сегодня об этом не будем думать, а? Давай. Легко согласился Сергей. Я вообще считаю... «Нам надо выходной устроить. Возьмем Архонта с Натальей, наших вампиров и рванем на природу с шашлыками. На шашлыки лучше летом ездить. Сейчас на природе холодно», — возразила девушка. «Маг я или не маг? Поди, не дам замерзнуть», — весело ответил Сергей. «Сейчас свяжусь с ними и договорюсь на завтра. И куда поедем? А может вам прямо на базе в Балашихе шашлыки организовать?» — предложил Гришаев, слушавший их разговор. «И боюсь... Крон с Роной не смогут отдохнуть с вами. Наступление началось. Они на фронте оба. Значит, отдохнут в другой раз», — решил Сергей. «А с Балашихой неплохой вариант. Можно и там. Хотелось бы еще по городу покататься, место для дома поискать, но отложим до весны». Когда поужинав, они улеглись в кровать, Сергей спросил. «А все-таки, когда будем большой компьютер делать?» «Вот именно, что он будет большой и массивный», — ответила нет, пристраиваясь рядом. «Сильно его потом не потаскаешь, поэтому надо его сразу устанавливать на постоянное место. Все опять упирается в наличие своего жилья, где будем только мы хозяева, без всяких оговорок. Так и быть, я тебе рассчитаю плетение для электростанции. Ты же это хочешь сделать, умница!» Поцеловал ее Сергей. «Именно. Интересно, какой коэффициент будет? Может, целесообразнее реактор на быстрых нейтронах собирать? Потом будешь над этим голову ломать», — остановила его девушка. «Я, вообще-то, тебя почти неделю не видела и соскучилась. Но дом тоже не откладывай. Надо вампиров спросить. Они много по Москве мотаются. Может, посоветуют что-нибудь». Утром приехали Архонт с Наташей. Последние жили в другом месте и на ремонты выезжали исключительно под скрытым. На двойника Архонта было предотвращено две попытки похищения и одна попытка убийства. Немцы бросили на это дело самых глубоко законспирированных агентов. Последняя попытка чуть не удалась. Стреляли из противотанкового ружья с расстояния больше километра. И только вампир охраны, заметив вспышку выстрела, сообразили и убрали двойника с линии огня. Пуля снова была серебряной. Все собрались на кухне за чаем или кофе, кому как нравится, и принялись обсуждать, как лучше отдохнуть. Сергей уже сделал заказ в ресторан на мясо для шашлыков, обещали замариновать, но тару потребовали потом вернуть в обязательном порядке, так как таких огромных кастрюль у них больше нет. «Кстати, ребята», — обратился Сергей к Архонту и Наташе, — «мы себе дом, точнее, место под дом ищем. Вы много по городу мотаетесь, может, посоветуете чего?» «Даже и не знаю», — ответила Дроу. «На мой вкус здесь нет приличных пещер для жилья. Есть хороший дворец. Я хочу его восстановить. Там можно хорошо жить». Неожиданно для всех заговорил Архонт. «Это где дворец здесь бесхозный стоит?» — удивился Сергей. «В озере», — невозмутимо ответил он. «Это там, где ты сказал красивое и необычное здание и показывал на замерзшее озеро», — уточнила Наташа. «Там. А что за дворец и почему он в озере?» — спросила «Нет». «Подожди», – остановил ее Сергей. «Чтобы Архонт мог что-то восстановить, должно остаться не меньше 70% изначальной постройки». «Так», – коротко подтвердил Архонт. «Но если там озеро, то на какую глубину уходит вся постройка?» «80 метров от поверхности озера. Это метров 25-30 будет торчать над поверхностью», – размышлял вслух Сергей. «Архонт, если это древний дворец, то, возможно, он со временем ушел под землю, и часть строения будет постоянно заливать. Нафиг нам такой дворец? Фундамент хороший, уровень земли раньше был выше. Вход сейчас на высоте 5 метров от поверхности озера, остальное подвал», — односложно ответил он. «Хороший дворец, уже лучше. Останется только озеро засыпать и насыпь сверху сделать», — заметила «Нет». «Теперь главный вопрос, где это озеро? Мы тот раз в Томилино ездили, туда партию самолетов привозили. Это озеро совсем рядом», — объяснила Наташа. «Святое озеро?» — сверившись по памяти с картой, уточнила «Нет». «Возможно, я не знаю так хорошо местность, как ты. Найдем, не проблема», — отмахнулся Сергей. «Архонт, а ты сможешь его полностью восстановить? Ведь, насколько я знаю, дворец – это комплекс зданий, а не одно. Я называю его дворец, потому что оно так же красиво, как и ваши дворцы, но его строили очень давно и не люди. Там было только одно здание, в нем было много растений. Я не смогу восстановить живое», — пояснил Архонт. «Еще не лучше, хотя, не люди и растения, друид», — подтвердила его догадку «Нет». «Вот и я так думаю», — согласился с ней Сергей. «Надо с ним связаться, он просил не беспокоить по пустякам», — заметила «Нет». Вдобавок амулета для связи с ним нет. Из скрыта вышел Тихол и положил перед Сергеем кругляш древнего переговорника. «Дед просил позвонить, если найдем что-то из их наследия», — сказал он. «Значит, позвоним». Сергей протянул руку к амулету, но остановился на полпути. «Секунду». Вызов по другой линии. Вызывающим оказался Берия. «Слушаю вас, Лаврентий Павлович», — мысленно сказал он. «Вы уже в Москве?» «Да, недавно приехали. Нужно встретиться и поговорить по важному делу, даже по нескольким делам», — осторожно произнес Берия. «Лаврентий Павлович, вы так и не научились держать мысли в узде. Давайте одно дело, касающееся немцев, отложим на более поздний срок, а про японцев расскажите подробней», — мысленно улыбаясь, попросил Сергей. «Сделайте уже нормальную рацию», — в сердцах проговорил Берия. «Вот как с вами общаться, чтобы потом не расстрелять? Просто общайтесь и не переживайте насчет секретов. У меня своих хватает, чтобы еще вашими интересоваться», — успокаивающе ответил Сергей. «Рассказывайте про японцев. Все равно в мешанине ваших фоновых мыслей сам черт ногу сломит. Как только началось успешное наступление, и немцы сразу понесли чудовищные потери, Япония запросила встречу на высшем уровне». Подавив раздражение, начал рассказывать Берия. «У них война разрастается с американцами. Сейчас идут предварительные консультации. Вас хочет видеть знакомый вам Татыкова. Ему нужно с вами обговорить важные вопросы. Подробностей он не сообщает. Надо ему, и все. Еще и бумажку от императора своего привез с просьбой о доверии и содействии у Татыкове. А про делегацию ни слова. Его, Кстати, не назначили главой делегации. Татыкова был отозван с должности посла после встречи с вами. Сейчас он третий помощник при новом министре иностранных дел Японии. Именно министр возглавляет эту делегацию. Серьезно они там решили закрутить. Только по предварительным консультациям тухлятиной несет от этих переговорщиков. Времени мало. Нам нужно, чтобы вы встретились с Татыковой и прозондировали ситуацию. В равной степени желательно ваше присутствие на самой встрече. Что скажете? У меня сегодня по плану выходной со своими людьми. Начал Сергей. Вы не понимаете. Да слушайте, Лаврентий Павлович. Перебил его Сергей. У меня сегодня выходной, и я намерен именно сегодня отдохнуть. Татыкова знает, где мы расположены в Балашихе. Пусть подъезжает туда. Водочки ему нальем, чтобы разговор искренний пошел. Ушей лишних там не будет, и он об этом знает, так что говорить будет более свободно. Вот все у вас шиворот на выворот. Встреча в лесу БЛ, на высшем уровне, проворчал Берия. Он же вам показывал бумагу от императора, я там указан как обладающий решающим голосом в этих переговорах. Хватит копаться в моей голове, делайте нормальные переговорники, рявкнул мысленно Берия. Я уже нашел примерное место, где буду жить, это пригород Москвы, да хоть в центре, лишь бы не на Красной площади с Кремлем. Как это вообще связано? Будет дом, будет сверхмощный компьютер, будут рассчитаны новые амулеты. Все просто, я вас понял, не тяните. Товарищ Сталин, и мы окажем вам всемерную поддержку, но вы тоже постарайтесь. С переговорами разобраться и с рациями не затягивайте. Вашим амулетам связи нет аналогов по уровню защищенности от перехвата. Только поэтому и терпим это издевательство. Я понимаю, но не все от меня зависит. Жду Татыкову сегодня после обеда. Сергей отключился и несколько секунд сидел с задумчивым видом. Наследие, говоришь? Пробормотал он, не отрывая взгляда от стола, и опять замер. Сергей, что-то случилось? Тронуло его за плечо? Нет, нет, все нормально. Отмер Сергей, сейчас позвоню друиду. Он взял в руки переговорник и позвал деда. О, проснулся. Я уже думал, потерял амулет. Хотел сам пробовать звонить или другой способ искать для связи с тобой. Сразу же откликнулся друид. Я вообще про переговорник не знал, ответил Сергей на возмущение друида. Сам конспирацию разводишь, а потом претензии предъявляешь. У тебя что-то случилось? Достали уже ваши лесорубы. Кидаются на мой лес как заведенные. Даже священников каких-то притащили. Воют молитвы день и ночь на границе. Ты же обещал, что защитишь мой лес от посягательств. Указ сверху должны были отправить. А вот приняли его на местах к исполнению или спустили на тормозах, это другой вопрос. Задумчиво сказал Сергей. Ты не стесняйся. Шугай их на всю катушку. Я, в свою очередь, еще раз напомню здешнему начальству о заповеднике. Шугануть это недолго, просто энергии жалко. И лес уже спит. Не жалей, дед. Я к тебе посыльного с накопителями пришлю. Дня через два у тебя будет. Сергей сделал паузу. Я тебе чего звоню-то? Нашли странную постройку предположительно ваших времен. Что за постройка? Оживился друид. Как я понял, это красивое здание метров 20 в высоту и метров 80-90 под землей находится. Там раньше много растений было. Ничего не напоминает? А надземная часть вся в шпилях и башенках, уточнил друид. Возможно, архонт ее описал как красивый дворец. Там тоже шпили и башенки. Это люди у наших строений переняли стиль. Очень похоже, что ты говоришь об остатках погодной башни. Если я правильно понял, то нашел ее архонт, и он же будет восстанавливать. Ты правильно понял. А теперь расскажи, что это за погодная башня. Погодная башня – это башня, которая регулирует погоду. Дед, не томи. Если, по-вашему, то в круге радиусом примерно 1000 километров, башня поддерживает нужную погоду. Это постройка довоенного времени. Мы тогда с атлантами мирно жили и строили тоже вместе. Наши растения были как источник энергии, а плетения атлантов были вмурованы в стены и шпили. Они влияли на погоду. Башня сглаживала климат на подконтрольной территории, с периодической сменой времен года, но без катаклизмов. Ни сильной жары с засухами, ни сильных холодов. Они в те времена по всей планете стояли, а в войну по ним первым атланты ударили. Мешали погодные башни их разрушительной магии. Чудо, что хоть одна сохранилась. Растения как источники энергии, они же не дают много, удивился Сергей. Тем более в башне ни света, ни воздуха. Это первый вывел специальные растения, вырабатывающие много энергии. А со светом и воздухом в башне проблем не было. Сейчас даже выродившихся потомков этого чуда нет. Так бы давно Архонту подсунул. Вздохнул друид. Хорошо, с этим разберемся позднее. Прервал его сожаление Сергей. У нас есть и неприятная новость по вашему наследию. У противника, с которым мы сейчас воюем, появился артефакт, собирающий энергию от смерти людей. Это не наши. Сразу открестился друид. Мы только с растительным миром работаем. Атланты тоже никогда в жертвоприношениях замечены не были. Это запретное знание. Табу высшего уровня. Ты можешь использовать свою силу до конца, но чужую никак. Вот у тебя такие знания есть в арсенале. Перевел стрелки дед. У меня много чего есть, но я слишком хорошо знаю человеческую природу, чтобы просто обозначать знание таких вещей. К тому же артефакт появился раньше меня на этой планете. Привел веский довод Сергей. То есть были другие пришлые, которые прошли мимо тебя. Сомневаюсь я. Подумав, ответил друид. Я же не один на планете. И хоть редко, но мы общаемся. Не было никого. Тем более с такой противоестественной магией. Сразу бы засекли. Ясно. Будем дальше разбираться. Сказал Сергей. Похоже, скоро придется прогуляться на ту сторону фронта. Прогуляйся, одобрил дед, и про заповедник мой не забудь. Значит так, заговорил Сергей вслух, отложив амулет связи. Судя по описанию, Архонт обнаружил погодную башню, то есть эта штука управляла погодой. Одной такой башни хватало на всю европейскую часть Советского Союза, для поддержания мягкого и стабильного климата. Аво, воскликнула нет, вот тебе и аво, с этим будем разбираться, когда Архонт ее восстановит. Там будет другой вид плетений, с помощью которого можно осуществлять глобальные воздействия. Я, если честно, плохо представляю, как это вообще работает. А сейчас давайте поедем за мясом и на базу. У нас еще гость ожидается. Кто? Татыкова приедет. Надо поговорить в неформальной обстановке. Что-то японцы тухлые, как выразился Берия, затевают. Он снова какие-нибудь мечи привезет? Спросила Наташа. Не знаю. Развел руками Сергей. Я понял, что он едет просто поговорить. Глава 23. Возьмите меня с собой. Обратился к Сергею знакомый им гитарист. Где-то я это уже слышал. Улыбнулся Сергей. Только сразу говорю не учить, ни песни записывать я не буду. Да я уже догадался, что вы отдохнуть решили. Улыбаясь во весь рот, ответил он. Мне бы тоже отдохнуть. У меня еще двое суток осталось на отдых, а в ресторане сейчас это не получается сделать. Специально народ приходит, чтобы меня послушать. Тебе же уже сказали, что едешь. Иди собирайся. Поторопила его нет. Как он хоть? Спросил девушку Сергей, когда музыкант убежал за вещами. Стал довольно популярной личностью. Мелодии и песни в его исполнении часто крутит по радио. Издали огромными тиражами на пластинках в Союзе и за рубежом. Начал рассказывать нет. В перерывах между записями и концертами в крупных городах он ездит с выступлениями на передовую. «Ты следишь за его творчеством?» – спросил Сергей. «Скорее контролирую. Слова и мелодии принадлежат тебе и клану вампиров, а за это капает денежка», – пояснила девушка. «Нам лишним не будет. Это да, все в дом, иначе с голоду пухнуть начнем», – поддел ее Сергей. «Зря смеешься. Эта музыка и песни еще лет 50 будут популярны. В сумме денежка далеко не малая выходит». Работники ресторана начали выносить сумки и кастрюльки с заготовленными деликатесами и грузить их в утепленный грузовик типа «Кунг». С наступлением морозов его использовали для перемещения дежурной смены сопровождения при дальних поездках. Все же вампиры, как и люди, не сильно жаловали низкие температуры. Гитариста, который, наконец, выбежал из ресторана, натурально отбиваясь от поклонников, загрузили туда же. Легковой автомобиль был не резиновый. «Йосицугу, давай за дружбу», — предложил Сергей тост. «Давай, белый варвар», — улыбнулся японец. Они сидели возле костра вдвоем и пили водку. Разговор шел на русском языке, но Архонт страховал Сергея, дублируя скрытые смыслы слов ушлого японца. «Закусывай мясом». Сергей протянул шашлык. «Богатая вы страна», — заметил Татыкова. «Русские никогда жадными не были, и глупыми тоже. Бывало у нас такое в истории. Попадалась продажная или, что еще хуже, тупая скотина во власти. И эта тварь распродавала все по бросовым ценам. Но обычно долго она у власти не задерживалась. Как говорится, народ не обманешь. У нас такое невозможно. Народ никогда не встанет против императора. Давай за императора», — согласился Сергей. Тишина длилась недолго, пока не прожевали мясо. «Но вы свергли своего императора и казнили», — опять заговорил японец. «Слышал поговорку: Король умер, да здравствует король. Попробовал объяснить Сергей свою точку зрения. Вот и у нас так же. Выродившаяся ветвь императоров была уничтожена. Пришла новая ветвь. Неважно, что название другое, суть осталась та же. Она у вас ненаследуемая. Дети императора Сталина не будут править Советским Союзом. И не надо. Все-таки править должен достойный, а не родовитый. Вы богатая страна. Вы поможете нам? Опять спросил японец. В войне? Нет. Тогда мы ее проиграем. Да, вы ее проиграете. Мы не враги, но и не друзья. Сделал грустный вывод Татыкова. То, что мы не враги, это уже очень хорошо для вас. А войну вы развязали сами. За что должны поплатиться? Ты говоришь жестокие вещи. Ты видишь будущее? Если бы, усмехнулся Сергей. Но ситуация легко просчитывается. Вас воспитали и вырастили для этой войны. Откуда у вас флот и самолеты, если на островах нет полезных ископаемых в таких количествах? Нам помогли друзья. Хорошие друзья у вас. Дали нож и сказали зарезать соседа. Это точно дружеский поступок. Они нас научили строить корабли и самолеты. И дали для этого денег. Теперь вы еще и в долгах. Улыбнулся Сергей. Ты до сих пор уверен, что это друзья? Что нам делать тогда? Воевать? Я тебя не понимаю. Ты воевал всю жизнь. Твои родные видели только войну. У вас вся нация выращена для того, чтобы воевать и умереть за императора. Ты прав. Мы все готовы умереть за императора. Вот ты и ответил на свой вопрос. Повисла тишина. Сергей подкинул ветки в костер и потянулся за бутылкой. Значит, мы все умрем? Это наше будущее. Держи рюмку. Они чокнулись и выпили. Йосицугу, ты хочешь продолжения войны? Нет, ответил японец. В вашей стране много тех, кто не хочет войны. Много. Но если император прикажет, а он прикажет, он согласится с полной гибелью или рабством своего народа, или он император, который заботится о нем, что ты предлагаешь? Ничего, думайте, ответил Сергей, наливая новую порцию. Думайте, чьи цели вы сейчас преследуете, свои или друзей. Если вам не нужна эта война, то думайте, как ее закончить. Эту войну мы начали из-за ресурсов. У нас бедные острова, на материке все есть. Зачем тогда воюете с американцами? Они наложили на нас эмбарго. Мы лишились доступа к нефти и углю. Без руды не построить новых кораблей. Вы напали на заведомо сильного врага, уже ведя другую войну и не имея при этом ресурсов для победы. Это разумно? Кто принимал такое решение? Трудно было понять, к чему оно приведет. Но что нам делать сейчас? Устало спросил Татыкова. Воюете, громите американцев. Получайте от них ответные удары, тяните время. Для чего? Чтобы сдаться, капитулировать по-человечески. Это позор, вы его заслужили. Вы были закрытой страной, но англичане купили вашу верхушку, и вы открылись для мира. Вы могли просто торговать с нами, получая все, что вам нужно, но вы решили это забрать силой. Вы с самого начала выбрали не тех друзей, и твой народ не снес ту тварь, которая продала свою страну. Я сейчас не про императора. Сергей хлопнул по плечу японца, усаживая его на место. Глупо предполагать, что императора можно купить деньгами. Сейчас вам придется выбирать того, кому стоит сдаваться. Нет у вас другого выхода. Ты предлагаешь нам снова напасть на вас, а потом сдаться? Чисто технически, можете объявить нам войну, пострелять в воздух на границе и подписать капитуляцию с вхождением в состав СССР еще одной республикой. Может, как-то по-другому это обзовете, чтобы сохранить императора. Думайте, у вас голов умных всегда хватало. Только я бы советовал сорняки выполоть сначала в своем саду. Эти сорняки кто-то деньгами обильно поливает. Поэтому у вас принимаются такие странные решения. Сергей, подошла к ним нет. Вы долго тут о делах разговаривать собираетесь? Мы уже почти закончили, ответил он и снова повернулся к японцу. Значит, министр будет просить поставок? Да, именно за этим он и приехал. В обмен пообещает отдать острова. Ваши могут согласиться. Посмотрим. Сергей задумался. Ты меч с собой на встречу возьмешь? Да. Мне разрешили его носить постоянно, как ценную реликвию. Это хорошо, улыбнулся Сергей. Иногда меч – лучший способ завершить позорные переговоры. Он поднялся. Пойдем, гость. Здесь мы уже все выпили, а там еще есть. Хватит продукт переводить. Все равно водка на тебя не действует. А господину Татыкове уже хватит, строго сказала нет. Поступило предложение съездить на озеро, к замку. Далеко до него? Спросил Сергей. Если по прямой, то километров 10-12. И где у нас тут прямые в России матушки появились? Удивился он. Вон она сидит. Нет, указала на раскрасневшуюся Наталью, закутанную в шубу. Кунг, на котором ехала вся компания, остановился и мягко качнулся на рессорах, упав в снег с исчезнувшей дороги. «Можно выходить», — сказал Архонт. «Мы приехали. Быстро, однако», — покачал головой Кирилл. «Я думал, дольше добираться будем до вашего сказочного дворца. У нас иногда бывают необычные дороги. Плохо, что в темноте не видно было, как мы ехали», — усмехнулся Сергей, открывая дверь. «А как мы ехали?» — спросил Кирилл, разглядывая окружающий пейзаж в свете светляка, подвешенного Сергеем. «Следов нет от машины. Они стояли в чистом поле по колено в снегу, окруженные нетронутой целиной. Только небольшие деревья, высвечиваемые плетением, обозначали берег озера. Расслабься. Так было задумано». Хлопнула его по плечу. «Нет, там живое. Надо убрать. Мешает ремонту». Архонт, спрыгнувший рядом, указал в сторону предполагаемого центра озера. «Рыбки мешают?» Спросила. «Нет». «Да». «Гранату кинуть не пойдет», возразил Сергей. «Большую часть рыбы оглушит, и будем ее из-под льда выковыривать. Тогда травануть», — вынесла новое предложение девушка. «Долго и жалко рыбок», — сделал скорбное лицо Сергей. От кабины шли приглушенные матерки. Следом хлопнули двери. Сначала появилась хихикающая Наташа. Потом, с другой стороны, вышел Гришаев, смешно переставляя ноги по снегу в огромных валенках. «Ты где такие нашел?» — поинтересовалась. «Нет, в кабине, за спинкой лежали», — ответил Гришаев, запутавшийся в обуви на очередном шаге и чудом устоявший. «Даже не знал, что у нас промышленность такой размер выпускает. Это 70 какой-то, похоже, размер». Он оглядел улыбающиеся лица. «Хватит ржать над бедным чекистом. Я вообще в ботинках поехал, а здесь снега по колено». «Наташа, не издевайся над человеком», — попросила. «Нет, он так здорово матерится», — восторженно произнесла девушка. «А ты не учись плохому», — посоветовала ей. «Нет, создай человеку нормальные валенки». «Так это вы их сделали», — с обидой в голосе сказал Гришаев. «И зачем? Я сначала сделал размер с запасом, а потом вас заслушалась и просто не успела их уменьшить», — отмазалась Наташа, приводя размер валенок в порядок. «Так, развлеклись и хватит», — прервал их Сергей. «Надо рыбу от центра озера разогнать. Она Архонту работать мешает. Какие будут предложения?» «Глушить взрывом не будем. Сразу предупреждаю, чтобы рыбы не было в воде, ее надо вытащить на сушу», — подал идею японец. «Большим сачком», — поддержала его Наталья. «А ты сможешь?» — спросил Сергей. «ПФФ», — обиженно фыркнула она в ответ. «Только лед надо убрать. Делай нам дорогу. Не дай бог, кто-нибудь провалится», — указала. «Нет» на центр озера. «Архонт, а башня широкая?» «74 метра», — последовал ответ. «А во, нет», — посмотрела на Наташу. «Подруга, а ты такой сачок осилишь?» «ПФФ», — снова фыркнула Драу. «Я могу это озеро полностью вычерпать, только это долго, а у нас шашлыки пригорят». «Шашлыки остались под присмотром», — возразил Кирилл, которого тоже взяли с собой. Драу снова создала волшебную дорогу над сугробами. «Наташа, сделай ступеньки нормальные. Как мы на такую верхотуру залезать будем?» — попросила. «Нет». «Ладно», — ответила та, и поддерживаемая Архонтом взошла на дорогу вместе со всеми. Идти пришлось недолго. «Дальше не надо», — опять заговорил Архонт. «Нет, помогай», — попросил Сергей. Он подвесил яркий светляк, освещающий все вокруг на большое расстояние, и мощными ударами силовых плетей начал раскалывать лед. «Нет» подхватывала обломки и откидывала их в сторону. Через 20 минут перед ними была почти чистая полынья диаметром метров 100. «Наташа, твоя очередь», — окликнула ее «Нет». Драу, успевшая задремать стоя, откачнулась от Архонта, открыла глаза и заразительно зевнула. Сделала несколько шагов и встала между «Нет» и Сергеем. Сосредоточившись, она создала большой сачок, который завис в воздухе на мгновение и рухнул в воду. Наташа взвизгнула. Поверхность, на которой они стояли, начала проминаться. «Держи дорогу», — крикнул ей Сергей, создавая защитный купол. Наташа опомнилась и восстановила прочность опоры под ногами. Вода, ударившая в купол, медленно стекала по нему, замерзая на воздухе. Добавив энергии в плетение, Сергей увеличил его диаметр, тем самым откидывая ледяную корку. Потом свернул его. Часть воды и льда посыпались на них сверху. «Так, некоторым больше не наливаем и колдовать не позволяем», — строго произнес он, стряхивая ледяные крошки с себя. «Какие еще будут идеи?» Все молча отряхивались. Только Архонт невозмутимо стоял, пока Наташа обметала его варежками. Никаких предложений больше не поступало. Архонт, Там рыба не разбежалась, она вся на дно опустилась. Будет мешать, ясно. Наташа, давай две гранаты. Обычные гранаты, а не какие-нибудь плазменные. Сергей протянул в сторону девушки руку. В раскрытой ладони появились две лимонки. Обычные, снова уточнил он. Наташа хмуро кивнула. Сергей выдернул чеки из гранат. Удерживая предохранительные скобы силовыми плетями, он сунул лимонки в воду к самому дну в центре очищенного от льда пространства. Через несколько секунд глухо рвануло. «Собирай рыбу», — сказал он «нет», а сам направился к Татыкове с Кириллом. «То не будем глушить, то рыбу оглушенную собирай», — проворчала девушка, запуская силовые плети в озеро. «Зачем вы это делаете, Сергей?» — спросил протрезвевший на холоде японец. «Увидишь», — мрачно сказал Сергей, доставая из рукава бутылку водки. «Кириллу, я только две взял», — гитарист протянул рюмки. «Тогда мы первые с иностранным гостем, а вы с Гришаевым потом». Сергей наклонил бутылку над посудой. «А мне?» – спросила «нет». «А ты занята и не видишь, что мы делаем?» – отмазался Сергей. «Ну, за победу!» – двинул он тост, чокаясь с Татыковой. «Зато я прекрасно слышу, как вы там водку втихаря пьете». Опять напомнила о себе «нет». «Милая моя, давай, вы дома с Натальей оторветесь? Кто-то же должен быть в нашей компании трезвый». В это время светляк, освещавший почти все озеро, внезапно погас. Сергей повернул в ту сторону голову. Недалеко от них прямо из воды уходила вверх каменная стена, сложенная из гигантских блоков. «Них себе», — высказался Гришаев.